Глава вторая. Стоило экипажу остановиться, как инквизиторы бесцеремонно выволокли меня из кареты и потащили к темной громаде замка, что нависал над нами, дыша странной, пугающей тишиной. Тишина давила, заставляя меня беспомощно озираться по сторонам, в попытках зацепиться взглядом хоть за что-нибудь знакомое и родное. Но нет, все здесь было чужим, незнакомым, пугающим. Звук закрывшихся за моей спиной огромных каменных дверей показался мне звуком могильной плиты, опустившейся сверху, отекающей от привычного мира. Но я все еще была жива. Если бы они только сняли эти чертовы наручники! Магия во мне, спрятанная сейчас глубоко внутри, недовольно заворочилась. Что со мной будет? Я все же решилась задать этот вопрос, хотя заранее знала, что ответ мне не понравится. Инквизиторы переглянулись, и тот, кого звали Солен, ухмыльнулся. «Это решаем не мы, а высшие. Но поверь, ведьма, тебе лучше покориться им, иначе...» «Что?» «Наказывать можно по-разному», — зло оскалился он. «И если ты не сойдешь с ума после этого, мы с тобой обязательно встретимся». Мужчина прошелся по мне жадным взглядом, надолго задержав его на часто вздымающейся груди. «Жаль, что нам помешали», — наклоняясь ко мне, тихо добавил он. «Но я все равно тебя попробую, напоследок». Больше он не проронил ни слова, и дальнейший путь мне запомнился смутно. Слишком напугана я была уготованной мне участью. Кого? Постельные игрушки высших? Или еще того хуже? Что они со мной сделают? О, я не питала иллюзий, слышала, о чем шептались сестры, но и подумать не могла, что однажды это коснется меня. Мимо проплывали какие-то роскошные залы, безлюдные коридоры, на меня тащили все дальше и дальше, вглубь древнего замка. И мне не было нужды объяснять, где именно я сейчас оказалась. В инквизиторской цитадели высших, их святая святых. Там, куда можно было войти, но нельзя было выйти. Наконец, мои сопровождающие остановились около тяжелой распахнутой двери из темного дерева и, вытолкав меня вперед, с поклоном отступили. «Свободны!» — раздался холодный властный голос, и по моей спине тонкой ледяной змейкой пополз страх. Но я все же пересилила себя и заставила взглянуть на того, кому меня привели, невольно отмечая новые детали внешности мужчины. Сомнений быть не могло. Это был тот самый высший, что встретился нам по пути сюда. Высший инквизитор стоял у огромного камина, в котором сгорали дрова, освещенные ореолом зловещего пламени. Капюшон черного плаща был откинут назад и сейчас лежал на плечах, не скрывая волевого лица с правильными, немного резкими чертами. Упрямый изгиб чувственных губ, сейчас плотно сжатых, прямой нос, хищный разлет бровей, темные волосы и пронзительный взгляд серебристых глаз с черной каймой по краю радужки. Высокий, широкоплечий, великолепно сложенный хищник. Мой враг оказался сокрушительно, просто дьявольски красив. Но не это сейчас занимало меня. Он снял капюшон. Я судорожно сжала руки так, что костяшки пальцев побелели. Значит, точно знает, что живой мне отсюда не выбраться. По бесстрастному выражению лица инквизитора нельзя было понять, о чем он сейчас думает. Он просто смотрел. Пристально, изучающе. Как смотрят на товар на рынке. Опасный, жесткий, бездушный. Что ему нужно? Сестры говорили, что высшие инквизиторы обладают непонятной и пугающей силой и могут заставить человека делать то, что захотят. Как будто в насмешку над моими мыслями вдруг последовал резкий приказ. «Подойди!» И я внутренне сжалась. «Дай свои руки!» Качнувшись вперед на вмиг ослабевших ногах, я протянула руки, скованные наручниками, и невольно вздрогнула, когда запястья обхватили сильные, горячие пальцы. Щелчок, и наручники упали на каменный пол, заставляя впервые за последние часы вдохнуть полной грудью, почувствовав, как магия бурлит, переполняя меня, омывая каждую клеточку тела, наполняя его особенной силой, даря ощущение свободы. На миг я даже забыла, что мои руки по-прежнему удерживает высший, и дернулась было назад, но мне не дали этого сделать. «Сейчас я поставлю на тебя метку. Ты знаешь, что это означает, ведьма?» Я покачала головой, сдерживаясь из последних сил. Теперь, когда на мне не было блокираторов, я слишком остро чувствовала подавляющую силу инквизитора, пугающую, непонятную. Отныне-то собственность высших инквизиторов. Каждое новое брошенное им слово вбивалось в меня раскаленным гвоздем. Ты никто. У тебя нет никаких прав. Ты подчиняешься нам. Ты выполняешь наши приказы. Любые. Любые. Эхом пронеслось в моей голове. Правую руку внезапно обожгло резкой болью, и я стиснула зубы, увидев, как на тыльной стороне запястья расцветает алая роза, заключенная в черный венок, обрамленный длинными шипами. Метка инквизиторов для таких, как я. Как символично, с горечью подумалось мне. Роза внутри терновника, из которого не выбраться, не поранившись смертельно. Тебя проводят в твою комнату. Инквизитор отошел в сторону и отвернулся к камину. Казалось, вмиг потеряв ко мне интерес. Его не интересовало, согласна ли я с тем, что он мне сказал. Ему было плевать. Марта тебе все объяснит. От стены вдруг отделилась какая-то темная тень, и я только сейчас поняла, что все это время мы были не одни. Женщина, закутанная в темную одежду, поманила меня за собой, увлекая к выходу. Странно, почему я не почувствовала ее раньше? И да, ведьма. Инквизитор обернулся через плечо, давая пламени осветить его четкий, чуть хищный профиль, казалось, вылепленный из древнего бога. «Не советую тебе пытаться бежать. За это неминуемо последует расплата. Тебе не понравится». Марта быстро шла вперед, ведя меня только ей одной известными переходами. Я следовала по пятам, настороженно оглядываясь по сторонам, вновь отмечая безлюдность этого места. «Не бойся, сегодня они тебя не тронут», — раздался ее тихий, хриплый голос. «Ты ведь тоже ведьма, я права?» Я вгляделась в женщину пристальнее, вновь пытаясь ощутить ее силу. «Я была ей когда-то, очень давно. Идем, даже у стен в этом замке есть уши. Не стоит испытывать судьбу». Она остановилась у одной из непримечательных дверей и, отперев ее ключом, висевшим на поясе, вошла внутрь. Я с опаской последовала за ней, пытаясь определить, куда меня привели. На первый взгляд, это была обычная комната, просторная, богато обставленная, со стенами, обитыми несколько вычурным бордовым шелком. Разве только решетки на окнах говорили о том, что эта комната предназначалась для пленницы. Да еще кровать. Огромная, застеленная шелковым покрывалом, располагавшаяся прямо по центру, увидев которую, я невольно сглотнула. Не было смысла уточнять, для чего именно она предназначалась. «Здесь ты будешь жить», — Марта прошла вперед, показывая мне мою персональную клетку. «За этой дверью гардеробная. Тут купальня. Ужин на столе. Советую подкрепиться сейчас. А утром я принесу тебе завтрак». «Ты моя служанка и надзирательница?» — тихо спросила я, но Марта сделала вид, что не услышала вопроса. «Покидать пределы территории замка запрещено. Метка сразу подаст сигнал инквизиторам, и они тут же найдут тебя». Ее лицо на миг исказило судорога. «Что они сделали с тобой, Марта?» Я не обратила внимания на ее слова, продолжая внимательно рассматривать женщину. Она точно была ведьмой, но ее черные миндалевидные глаза были потухшими. А аура... Перестроив зрение, я ужаснулась. Как она живет с ней, с такой, почерневшей, изорванной, мертвой? «Увидела?» Марта горько усмехнулась. «Мой тебе совет, девочка. Не упорствуй, покорись им. Из этого замка нет выхода». Глаза ее вдруг заблестели безумием. «Даже портал сюда можно открыть лишь в одну сторону. Обратной дороги нет». Я отшатнулась от нее, как от прокаженной, не желая слышать подобное. «Покориться? Им? После всего того, что они сделали с моей семьей, с моими сестрами по дару? Лучше уж смерть». Видимо, эти эмоции легко читались на моем лице, потому что Марта вдруг придвинулась ко мне вплотную и горячо зашептала. «Права на смерть у тебя тоже больше нет. Ты не успеешь. Они тут же узнают и накажут тебя. Лучше смирись». Лицо ее вновь превратилось в безжизненную маску, и она направилась к двери, бросив мне на ходу. «Отдыхай. Завтра у тебя будет трудный день». Я услышала, как ключ повернулся в замке, отсекая меня от свободы и от прежней размеренной жизни. К еде и питью я притронуться так и не решилась, боясь, что в них могли что-то подмешать. Вместо этого направилась в купальню, где ополоснула лицо и попила воды из-под крана. А после, вернувшись в спальню, взяла один из стульев, и подперла им ручку входной двери. Не бог весть, какая защита, но все лучше, чем ничего. Кровать, застеленную роскошным шелковым покрывалом, я намеренно проигнорировала, вместо этого расположившись на узком диванчике, стоящем напротив камина. Сон никак не шел, хотя за окном стояла глубокая ночь. Обхватив себя за плечи руками, я вновь и вновь переживала все случившееся сегодня, пытаясь найти хоть какую-то лазейку для себя, хотя бы призрак надежды на спасение. Но я знала, что все бесполезно, и осознание этого горечью отозвалось в душе. Эта ночь стала самой ужасной в моей жизни. Под утро я все же смогла забыться беспокойным сном, но даже в нем тяжелые мысли не покидали меня. Словно наяву, я чувствовала на себе чей-то взгляд, пронзительный, пристальный, раздевающий. Это ощущение чужого незримого присутствия сводило с ума, заставляя метаться по жесткой диванной подушке. Стоило мне успокоиться, как я ощутила, как по коже скользит невидимая рука, касаясь локонов волос, невесомо обводя очертания лица, мягко прикасаясь к губам, опускаясь все ниже, к шее, к груди. Вырвавшись из мучительного плена сновидений, я резко села на диване, застонав от бессилия. За окнами комнаты занимался холодный рассвет. Кажется, инквизиторы не дали мне даже этих нескольких часов. С горечью подумала я, понимая, что это был не просто сон. Я должна что-то придумать, чтобы спастись.